Жилище батарейного командира, который указал Володя часовой, был небольшой двухэтажный домик со входом с двора. В одном из окон, залепленным бумагой, светился слабый огонек свечки. Денщик сидел на крыльце и курил трубку. Он пошел доложить батарейному командиру и вел Володю в комнату. В комнате между двух окон под разбитым зеркалом стоял стол, заваленный казенными бумагами, несколько стульев и железная кровать с чистой постелью и маленьким ковриком около нее. Около самой двери стоял красивый мужчина с большими усами, фельдфебель, в тесаке и шинели, на которой висели крест и венгерская медаль. Посередине комнаты взад и вперед ходил невысокий, лет 40 штаб-офицер с подвязанной распухшей щекой в тонкой старенькой шинели. «Честь имею явиться, прикомандированный в 5-ю легкую прапорщик Козельцов 2-й!» Батарейный командир сухо ответил на поклон, не подавая руки. Здравствуйте, здравствуйте. Садитесь, пожалуйста. Слушаюсь. Володя робко опустился на стул подле письменного стола и стал перебирать в пальцах ножницы, попавшиеся ему в руки. Батарейный командир, заложив руки за спину и опустив голову, только изредка поглядывая на руки, вертевшие ножницы, молча продолжал ходить по комнате с видом человека, припоминающего что-то. Батарейный командир был довольно толстый человечек с большой плешью на маковке, густыми усами, пущенными прямо и закрывавшими рот, и большими приятными карими глазами. Руки у него были красивые, чистые и пухлые, ножки очень вывернутые, ступавшие с уверенностью и некоторым щегольством, доказывавшим, что батарейный командир был человек незастенчивый. Походив, он остановился против фельдфебеля. — Да, ящичным надо будет с завтрашнего дня еще по гарнцу прибавить, а то они у нас худы. Как ты думаешь? — Что ж, прибавить можно, ваше высокоблагородие. Теперь все подешевле овес стал. Во время разговора фельдфебель шевелил пальцами на руках, которые он держал по швам, но которые, очевидно, любили жестом помогать разговору. — А еще фуражир наш, Франчук, вчера мне из обоза записку прислал, ваше высокоблагородие, что осей непременно нам нужно будет там купить. Говорят, дешевый, так как изволите приказать? — Ну что ж, купить. Ведь у него деньги есть. И батарейный командир снова стал ходить по комнате. Вдруг он остановился против Володи. — А где ваши вещи? Бедного Володю так одолевала мысль, что он трус, что в каждом взгляде, в каждом слове он находил презрение к себе, как к жалкому трусу. Ему показалось, что батарейный командир уже проник в его тайну и подтрунивает над ним. — Вещи на Градской, ваше высокоблагородие. Брат завтра обещал доставить их. Но подполковник не дослушал его и вновь обратился к фельдфебелю. — Где бы нам поместить прапорщика? — Прапорщика-с. Володя еще больше смутился от бегло брошенного на него взгляда, выражавшего как будто вопрос. — Ну что это за прапорщик? И стоит ли его помещать куда-нибудь? — Да вот внизу, ваше высокоблагородие, у штабс-капитана могут поместиться их благородие. Теперь штабс-капитан на боксионе, так ихняя койка пустая остается. — Так вот не угодно ли спокамест, а? Вы, я думаю, устали, а завтра лучше устроим. Володя встал, поклонился и пошел к двери. — Не угодно ли чаю? Можно самовар поставить. Володя поклонился и вышел.